77. Матерь Агни-йоги. Не забудем самого главного условия победы – продолжать неуклонное движение по пути, несмотря ни на что. Все и способствующее, и препятствующее – только вехи пути. Ничто не может остановить устремление духа, если осознанно, бесповоротно, что все явления, возникающие в оболочках, временны и приходящие, а сами оболочки смертны, но бессмертен дух, и движение его по пути в беспредельность не может ничто остановить, кроме него самого.